Один за другим на экране появлялись заводы, одежды, обуви, мебели, алики. Всюду одна и та же картина. Длинные залы, блистающие безукоризненной чистотой. Трубы, непонятной формы машины, полная тишина. Автоматические конвейеры, непрерывно выдающие поток вещей. Грузовые, никем не управляемые алики взлетают, садятся, снова взлетают. Могучая река днем и ночью затопляет планету бесчисленным количеством разнообразной продукции. «Хватит», — сказал наконец Синяев, — «довольно заводов, от всего этого голова кругом идет». «Да, хватит», — со вздохом повторил Широков. «Далеко нам до такого развития автоматики и такого изобилия. Но все это у нас обязательно будет». «Может быть, вообще хватит?» — спросил Весьянин. «Возобновим осмотр завтра». «Покажите нам какое-нибудь зрелище», — попросил Широков. «Надо разнообразить впечатление». «У вас есть театры?» — спросил Синяев. «Были. Но теперь в том смысле, как у вас, нет. Все представления фиксируются на пленку». Леньк не сказал «пленка». Такого слова у Калистян не было. Изображение и звук записывались на дисках, отдаленно напоминающих патефонные пластинки, очень маленькие по размерам. «Значит, мы можем увидеть любое представление, когда бы оно ни было исполнено?» «Вообще-то да. Но станции передают определенную программу. Она достаточно разнообразна. Если же вы хотите посмотреть то, что сегодня не передается, то стоит только соединиться с архивом». Появилась программа. Точно огромный газетный лист, неподвижно и отчетливо, на месте, где был экран, висело перед ними расписание передач. Здесь было более 200 названий. «Существуют у вас газеты?» — спросил Синяев. «Таких, как у вас, уже давно нет. Но в любой момент вы можете узнать все новости на планете с помощью этого экрана. Он заменит нам ваши газеты. Любой выпуск можно прочесть когда угодно, хотя бы и через несколько лет». «Это довольно удобно», — сказал Широков. Его и Синяева не удивляла осведомленность Линга о земле, на которой он не был. Они знали, что на всей Калисто буквально зачитывались книгой Бьяйниня «Планета Земля», которая вышла недавно в фантастическом количестве экземпляров. Они сами помогали ему писать эту книгу еще в пути на звездолете. По совету Джинди они прослушали музыкальный спектакль, что-то вроде оперы. Но артисты не пели, а говорили под аккомпанемент инструментальной музыки. Для Широкова и Синяева музыка звучала странно, а сюжет они плохо поняли. После ужина, когда зашел Релиос и ночь раскинула над Атилли свой звездный узор, они вынесли кресло на террасу. Широков сел рядом с Дзиньи. Лун еще не было. Они должны были взойти позже. В темноте лицо Дзиньи было почти невидимо. Широков вдруг вспомнил, как 4 года тому назад, 11,5 по земному счету, вот так же ночью он сидел с Диегонем, дедом Дзиньи, у входа в палатку, в лагере под Курском, и слушал его рассказ о Калисто. Мог ли он думать тогда? Он повернулся, желая рассказать ей об этом далеком эпизоде, но никого не увидел. Дзиньи исчезла. Исчезли все, кто был на террасе, и сама терраса. Волна холода прошла от сердца вверх к голове. Приказ Родины. Равнина, покрытая зеленой травой. Зеленый лес на горизонте. Голубое небо, на котором совсем как солнце сияет далекий Релиос. Все похоже на землю, все ласкает глаз привычным, знакомым с детства сочетанием красок. Гучевые облака над лесом, прохладный ветер, проникающий через открытое окно, нормальная температура воздуха, все земное. Отчего же острое чувство тоски не покидает Широкова? Где-то далеко в безднах неба осталась Каллиста. Чудесная планета, мир будущего. Совсем не похожа на Землю, она с еще большей силой, чем прежде, влечет к себе. Два коротких месяца, и дверь прекрасного мира, прежде чем он успел войти, закрылась перед ним. Осталось только воспоминание, вызывающее тоску и горечь неосуществленного желания. Когда случайно залетевший на Сетита космический корабль покидал ее, Широков жалел, что не увидит больше эту планету, столь похожую на Землю. А теперь, когда он снова находился на ней, проклинал неожиданную и непредвиденную болезнь, заставившую его покинуть Каллиста. Сетита, несмотря на ее сходство с Землей, казалась ему отвратительной, как насмешка. С тяжелым вздохом он отвернулся от узкого окна и бросился в кресло. Он был один в доме на холме, в том самом, который они с Синяевым так недавно рассматривали с огромным интересом, как первую каллистянскую постройку, увиденную ими. Сейчас, после дворцов Атилли, этот дом казался Широкову да нельзя жалким. Синяев отправился с Гесьянем и Бьесьей фотографировать окрестности холма и реку, а если удастся, то и присмыкающихся. Вот как не храбрился Георгий, думал Широков. Но и ему пришлось оказаться здесь. Все случилось не так. Но, может быть, еще не все потеряно, пытался он утешить себя. Может быть, все обойдется. Мы вернемся на Каллиста и закончим знакомство с нею. Разве не может случиться так? Все, что произошло в ту роковую ночь, врезалось ему в память, и он вспоминал о ней с чувством обреченности. Как врач он знал, что все потеряно, но как человек возмущался и негодовал на злую шутку, которая сыграла с ним судьба. Тогда, после вторичного обморока, у его постели состоялся консилиум. Широков сам принимал в нем участие, консультируя каллистянских врачей по вопросам нормальной работы человеческого организма. Пятеро врачей во главе с Биингом подвергли его тщательному всестороннему осмотру. Приговор был единогласным. Единственное, что может вас спасти, это немедленное возвращение на Землю, высказал решение консилиума Биинг. Прививка каллистянской крови не дала ожидаемого эффекта, а, может быть, принесла даже вред. Значит, людям Земли закрыт доступ на Каллиста? Нисколько не значит. Мы сговоримся с медиками Земли. Перед отлетом к нам звездоплаватели будут проходить специальную подготовку, а затем длительный карантин на Сетита и Кетио. И только тогда прилетать на Каллиста. С вами этого не было сделано, теперь уже поздно. Но ведь я-то совершенно здоров, — в отчаянии воскликнул Синяев. Вы так думаете, но ошибаетесь. Просто вы крепче своего друга. Разденьтесь. Вместе с ним мы обследуем вас, и пусть он сам скажет, что мы увидим. Это был урок каллистянской медицины, и Широков с профессиональным интересом вспоминал многочисленные приборы, с помощью которых он под руководством Биинга проверил работу всех внутренних органов в теле Синяева. Отличительной особенностью этих приборов была возможность зрительно видеть процессы, которые врачи обычно только слышат или осязают.